Иван Иванович тяжело вздохнул и откинул тонкое одеяло со своего тела и, потихоньку перебирая ногами, водрузил себя в сидячее положение. «Степка, где тебя черти носит?» — крикнул он, надеясь чуть погодя наораться всласть. Однако лишний раз проявить недовольство боярину не дали, все-таки постельничий уже достаточно изучил характер своего хозяина, и не успело знатное лицо еще набрать воздуха в легкие, чтобы снова выразить свое возмущение, как дверь распахнулась, и в спальню шагнул Степан, возглавляя процессию дворовых с почищенной и оглаженной одеждой. Хованскому осталось только еще раз вздохнуть. Нет, не заладится сегодня день, ей-богу не заладится. Пока грузный боярин терпеливо сносил издевательство над своим телом, на которое навешивали все больше и больше тяжелых одеяний, статус, черт бы его забрал в преисподнюю, Степан делился последними новостями. Патрик Гордон на прошлой седмице из своего имения пожаловал, и в тот же день к Шейну. О чем они там с генералиссимусом разговор вели неведомо. Тоже мне, Лешка Шейн генералиссимус. Тут же выплеснул недовольство боярин. Давно ли тут по Москве пытался шустрить, а вона, покрасовался во время стрелецкой бузы и на тебе, генерал. И Гордон, немчина этот, голозадый, все царя привечает, а для чего? А для того, чтобы ересь католическую на Русь принести, а Петр и рад дружбу с Иродом водить, да еще Лефорт, этот сводник, тьфу. Последнее совсем испортило настроение Ивану Ивановичу, это же надо, при молодой жене по срамным немецким девкам бегать. Да ладно бы молодой царь втайне бегал, со временем перебесился бы и все, так нет же, деньгой немалый одаривает. Эта девка уже и дом в немецкой слободе строит, да не простой дом, а каменные палаты, какие и не каждый боярин из знатного рода себе позволить может. Да, Гордон вчера на торгу за китайский фарфор, который сервиз называют, сибирскому купцу 500 рублей отдал, да и остальные немцы возле того фарфора вьются, пытаются купца усовестить. Но купец упертый попался, цену, ни в какую, не снижает, стоит на своем. А то и верно, чего ему меньше за фарфор просить, только на торгу свой товар показал, а уже в очередь. Вон, говорят Стришнев, тоже деньги кинулся занимать. Ну этот-то нищеброд куда лезет, хмыкнул боярин. У этого никогда денег не водилось. Видно перепродать хочет и деньгу на этом заиметь. Скорее всего, согласился Степан, копаясь в перевязи тяжелого кафтана на грузном теле, но фарфор тот и в самом деле красив. А уж императорский сервиз совсем красота небесная, уж больно затейливо расписано, и краски все разные, а не только синеизразцовые. Я когда-то увидел, глаз не мог отвести. Говоришь, красив этот фарфор, насторожился Хованский. А чего ж, никто не купил. Так цена у него такая, что большой ущерб казне будет. В это время Степан закончил с первым кафтаном и принялся одевать своего благодетеля во второй, 2000 рублей за него требует. Где ж немцы такие деньжищи возьмут, они к нему даже и не прицениваются. Так, так, протянул боярин. Появилась возможность в очередной раз утереть нос своим соперникам, и в особенности Стришневу. Хоть и жаль было таких денег, а все же показать, что не лаптем щи хлебаем, надо, пусть знают чей род богаче. Ты вот, что Степан, вели запрягать, при этом боярин передернулся, и вновь заныла нижняя часть спины, в предчувствии возможных последствий, посмотрим, какой там фарфор купец предлагает. Торг встретил вельможу кричащей толпой и сумятицей, но толкаться ему не пришлось, дворовые взяли народ в кнуты, отгоняя с пути Хованского зазевавшихся, но злобствовали не сильно, так, больше для острастки, а то в этой неразберихе можно и кого из знати приголубить. Идти далеко не пришлось, стена людей отхлынула в стороны и перед Хованским открылись широкие лавки с расставленными фарфоровыми изделиями. Даже с 10 саженей боярин рассмотрел сияющую на солнце цветастой росписью утварь. «Ты про этот фарфор сказ вел?» Кивнул вельможа в сторону лавок. «Ага», — подтвердил Степан, радуясь, что купец не успел расторговаться, и хозяин может убедиться в правоте постельничего. Пусть сам посмотрит. А посмотреть было на что. Чистейшие белизны фарфоровые изделия сияли своими цветастыми росписями и ублажали глаз совершенными формами. «Смотри-ка», — хмыкнул боярин, протянув руку к изящному блюду, «точно в Китае выделано». «Нечто еще где смогут такое сработать?» И верно, Иван Иванович поспешил поддакнуть ключник хозяину, потому как не мог допустить хоть и временного возвышения постельничего в своих глазах, красоту такую и в царских палатах не стыдно показать. «Не стыдно?» — приподнял бровь вельможа и сверкнул злыми глазами, Расхваливать вещи при торгах в присутствии продавца – не от большого ума. Ну, это ты, Федя, зря. Поняв, что сморозил глупость, ключник поспешил скрыться за спины дворовых. Но не тут-то было, вести торг с купцом предстояло именно ему, а потому он был тут же с успехом извлечен из своего ненадежного убежища и поставлен рядом с постельничем для разговора с купцом, ибо невместно опускаться боярину до торгов с купцами. Ну а дальше пошел и сам торг. Одна сторона искала изъяны в изделиях и предъявляла претензии, а другая же наоборот отвергала все нападки и недостатки оборачивались достоинством. «Да что ж ты такой жадный-то?» – чуть не кричал на купца Степан. «Сам, поди, за бесценок этот фарфор в Китае взял, а с нас такую деньгу дерешь». «Да где же жадный?» – возмущался купец. «Ты вона, по рядам глянь, дешевле всех отдаю». «Откуда ж ты взял, что дешевле?» – в свою очередь влез ключник. «Вон там блюда китайские по рублю торгуют». «Ну, так если там так дешево отдают, там и берите. Я же не блюдом торгую, это императорский сервиз, на 12 персон, сам удивляюсь, как удалось с Китая такую красоту умыкнуть. Деньгу на выкуп в складчину собирали, дешевле 2000 без сотни никак отдать не могу». «Нет, купец, так не пойдет», вновь взял слово Степан, «мы с тобой уже сколько времени торгуемся, а ты ничего больше предложить не хочешь». Купец натурально вздохнул, показывая, насколько он устал от таких непонятливых покупателей. «Ладно, могу в довесок еще самовар отдать». При этом из-за лавки было извлечено начищенное до блеска медное изделие, вещь в доме нужная, а для варки чая необходимая. «Да что ж, это такое делается?» Тут же возмутился ключник. «В этом твоем самоваре меди всего фунтов на 10. Разве это дело?» «Ну как хотите», сдулся купец, «меньше просить не могу, в убыток будет». Степан покосился на боярина с большим интересом, следящего за ходом торгов. «Эх, без ножа режешь, купец», постельничий почесал затылок под шапкой, после едва заметного кивка Хованского. Боярин был бы не против дальнейшего торга, но его острый глаз заметил прибытие на торжище одного из своих конкурентов. «Будь по-твоему, по рукам, по рукам», тут же отозвался повеселевший купец, «и не сомневайся, доставим все в целости и сохранности». Уходя с торга, Хованский не отказал себе в удовольствии обернуться и посмотреть, как помощники купца суетились, упаковывая сервиз в ящики, а сам купец что-то втолковывал приказчику боярина Стришнева и в замешательстве разводил руками. То, что Стришнев не мог самостоятельно купить фарфор за такую цену, Иван Иванович не сомневался, скорее всего, это он для Петра старался, а перебежать дорогу молодому царю в последний момент – радость. Расторговался Гандыба практически мгновенно, не успел разложить товар, как с немецкой слободы хлынул поток иностранцев. «И чего такой спрос?» – недоумевал купец. «Ведь есть же на торгу фарфор из Китая». Но оказалось, что он ошибался. «Иван Федорович», – подскочил к нему приказчик, пробежав по лавкам конкурентов. «Такого фарфора, какой мы привезли, на торгу нет. Либо вид простоват, либо рисунок с изъяном. Надо вдвое цену поднимать». «Надо», — согласился купец, «жаль, сразу нужную цену не назначили. Поди, предупреди мытаря, а то потом кричать станет, что де обманули». Самовары тоже не остались без внимания, и зажиточный московский люд разбирал их с удовольствием, так что к концу дня от прежней роскоши осталась только треть. Такой торговли Гандыба на своем веку не помнил, а приказчик утаскивал уже третий сундучок с серебром в лавку под охрану нанятых здесь служивых. А те в свою очередь взяли бердыши на изготовку и опасливо оглядывали торг. Таких деньжищами охранять еще не приходилось, и о чем только думал купец, нанимая всего двоих для охраны такого богатства. Утро следующего дня не принесло особых изменений. Народ по-прежнему рвался к лавкам купца смотреть на диковинки, сработанные в тридевятом царстве, и это в свою очередь обеспечивало устойчивый спрос. Один из императорских сервизов купил какой-то немец, который, кстати, неплохо торговался на русском языке, сговорились с ним за 2000, как и планировалось, хотя торг начали с 2300 рублей, в итоге купец стал богаче на 3 пуда серебра. Второй подобный сервиз приобрел приказчик с какой-то знатной дамой, тоже немкой, причем торговаться долго они не стали, так что плюс 100 рублей серебром дополнительно к цене перекочевали в окованные сундучки купца. И, наконец, последний фарфор с красной росписью достался боярину Хованскому. Тут уж пришлось попотеть, уж больно прижимисты оказались подручные князя. Сервизы с синей израстцовой росписью, в количестве 6 штук, были выкуплены представителями немецкой слободы по цене от 300 до 500 рублей. Под конец второго дня Гандыба пристроил несколько оставшихся самоваров на реализацию соседям по бизнесу и окончательно покинул торговые ряды. Уже вечером они с приказчиком и двумя помощниками, в откупленном на время нахождения в Стольномграде доме с небольшим двором, подвели итог. «Иван Федорович, 12 пудов серебра», — сообщил приказчик купцу, — «да сказали бы мне, что такие деньжища можно за два дня с товара выручить, ни за что не поверил бы. Делать-то чего теперь с этим будем? Ну, на пару пудов можно товару прикупить, ткани там, красок заморских, а остальное везти в Иркутск придется, надо бы охрану хорошую нанять». «Охрану-то?» Гандыба вытер неожиданно проступивший пот со лба. «Это да, надо нанять, а то мы и из Москвы можем не выехать. Знаю, вид серебра многим глаза застит, разума лишает, но будем надеяться, Бог не оставит нас без защиты». При последних словах мужчины дружно перекрестились. «Пойду завтра в приказ», — меж тем продолжил купец. «Надо прошение на патент по выделке стекла подать, Васька Дежнев просил, и треть своей доли на это выделил. Так что, даст Бог, не так уж много серебра назад придется везти. Иван Федорович, ты сейчас про кого?» «Так известно про кого», — ухмыльнулся Гандыба, — «про Ваську Горильца». «Тю-у», — удивился приказчик, — «а не велика ли честь его по фамилии привечать? Ты, Лекси, вроде бы и не дурак, но иногда с умом не дружишь», — вздохнул купец. «Вот сколько мы в Москву своего товара привезли, на 300 рублей, вот, а чужим товаром наторговали больше, чем на 7000. Да я за такую благодать буду Ваську, не Васькой звать, а Василием Алексеевичем, и вас всех, шельмецы, заставлю, и чтоб ни один волосок без разрешения с его головы не упал». Приказ встретил купца длиннющей очередью и скученностью писцов, причем столы последних были полностью завалены свитками, так что писать им приходилось, используя в качестве опоры под свиток свои бедра. Вот же, купец озадаченно теребил свою бороду. Давая обещание мальцу, он никак не ожидал таких трудностей, да тут только для того, чтобы прошение дать, нужно будет целый день потерять, а уж решение придется до холодов ждать. Нет, надо решать эту задачку как-то иначе. Иван Федорович внимательнее присмотрелся к обитателям приказной избы. Через некоторое время его глаз зацепился за то, что должно было помочь ему в нелегком деле выделки нужной грамотки. Купец достаточно долго смотрел на распорядителя, обладателя большой черной бороды, чтобы привлечь его внимание, а потом чуть шевельнул рукой в сторону выхода. Что это могло означать? Бородач догадался сразу и также чуть кивнул, давая понять, что готов выйти для встречи. «Доброго здоровья!» начал разговор Гандыба. «Анисимом, нарекли, уважаемый», — пришел ему на помощь распорядитель. «А меня Иваном кличут», — непонятно чему обрадовался купец. «Тут вот какое дело, Анисим, нужно мне патент на выделку стекла оформить, а времени на отстаивание таких очередей нет. Вот если бы кто поспособствовал, я бы в долгу не остался. Ишь ты, патент?» Бородач в задумчивости принялся растирать шею. «С патентом на выделку стекла будет трудно. То прошение должно к боярину в поместный приказ попасть, потом надо будет за патент немалую деньгу платить, да за каждый год, в который будешь стекло выделывать. Да еще немало приплатить придется, чтобы прошение долго своей очереди не дожидалось, так что дорого тебе это, Иван, обойдется». «Так ты не тяни, Анисим», — вмешался в рассуждение купец. «Скажи сколько, а там, может, и сговоримся». «Ну что ж, тогда так», — принялся рассуждать служащий. «Чтобы прошение оформить да без задержек боярину подложить, потребуется 2 рубля. Потом сама грамотка и оплата патента за первый год – 30 рублей, за каждый последующий по 50. Ну и дьяку за беспокойство – рубля 3 понадобится отдать. Готов ли ты, Иван, такие деньги платить?» «Готов», – выдохнул купец. Траты оказались много ниже, чем он думал. Получается, зря его Васька пугал. А может быть и не зря, кто его знает, какие убытки пришлось бы терпеть, продвигая прошение как все. Не прошло и 2 недель, как обоз купца, загруженный добрым товаром, двинулся в обратный путь. Добраться до Иркутска торговец планировал к концу августа. Нужно сказать, что весь обратный путь маленький караван Гандыбы проделал без приключений, почти без приключений, потому как купец был не только предусмотрительным, но весьма хитрым человеком. Однако даже он не мог подозревать, что его эпическая торговля китайским фарфором в Москве может обернуться серьезными последствиями в жизни некоего молодого человека. А начались эти события с царского любимца, иностранца по происхождению, Лефорта Франца Яковлевича. В тот день, когда караван купца отмерял версты долгого пути, Лефорт был приглашен на обед своей бывшей любовницей Анной Ивановной Монс, которая 4 года назад стала возлюбленной одного знатного молодого человека. «Откуда такое великолепие, Анна?» – воскликнул Лефорт, садясь с остальными приглашенными за обеденный стол. «Этот фарфор просто изумителен. Далеко не всякий королевский двор может позволить себе такое приобретение. А да, Франц, мне наконец-то удалось удивить тебя», – рассмеялась, довольная произведенным эффектом. «Хозяйка, этот китайский сервиз обошелся мне очень недешево, но он того стоит. А сколько именно?» «Франц», — хозяйка кокетливо погрозила пальчиком своему знакомцу, — «спрашивать об этом просто неприлично. Но тебе, как моему старому другу, скажу без утайки, мой приказчик отдал за него 2100 рублей». Гости дружно рассмеялись. Спрашивать о тратах хозяина действительно было не принято, но если все-таки кто-то решился по собственной воле поведать о расходах, то это означает, что все присутствующие входят в круг близких друзей. 2000. Брови Лефорта приподнялись в удивлении. «Тебе очень сильно повезло, во Франции такой фарфор был бы оценен много дороже». На этом деловой разговор прекратился, и остальное время было потрачено на светский разговор, а по-простому, на обсуждение сплетен, в изобилии наводнивших стольный град. Уже покидая дом последним, Лефорт повернулся к хозяйке. «И кто тот благодетель, который отдал тебе такую красоту, имея в виду сервиз?» — спросил немец. «Хаэм, раньше ты не позволял себе таких высказываний. Ревность? Тогда останься, и я докажу тебе безосновательность подозрений. Ревность? О, нет, ты же знаешь, я не ревнив, да и к тому же, ты теперь принадлежишь другому, моему другу, и я никогда не стану у него на пути». Ответом ему был многозначительный смешок при лестнице. «Ладно, ладно, Франц, я знаю, мужская дружба — это святое. А сервиз этот был куплен на торге с месяц назад у сибирского купца. Он много там фарфора продавал, но таких красивых сервизов было всего 3. Об этой покупке судачат многие, так что достаточно поспрашивать соседей, их уши постоянно торчат под моими окнами». «Да, Анна, насчет ушей, как-то не было предлога тебе сказать. Тут появился еще один непроверенный слух, что некая молодая особа ведет переписку с любовником через представителей церкви. Пока это только слухи, но цепные псы Ромадановского уже насторожились. Надеюсь, мне не придется тебе объяснять, что может произойти, если эти слухи получат подтверждение». Мягкая улыбка Монс мгновенно преобразилась в оскал. «Ты не посмеешь. Я? Никогда, потому что знаю, что делают с гонцами, приносящими дурные вести. К тому же очень не хочется, чтобы это в будущем стало причиной разногласий с моим другом. У царей друзей не бывает. Цари тоже люди, и им нужно в трудную минуту опереться на надежное плечо. Анна, знаю, что ты упряма и ни во что не ставишь трепетного отношения к себе молодого царя, но заклинаю тебя, будь предельно осторожна. Ромадановскому достаточно только заподозрить, а доказательства он добудет. Прощай, Франц, спасибо за предупреждение, говорить не буду». Через 10 дней в сторону Тобольска отправился небольшой отряд с наказом проследить весь путь китайского фарфора до самого Нерчинска. Причем полномочия, прописанные в грамоте Ромадановским, давались широкие, вплоть до полного закрытия торговли с Китаем. «Сам там, на месте, посмотришь», — инструктировал боярин сотника, «и если дело стоящее, казенный караван с фарфором и шелком в Москву организуешь. Другим провоз товара с Китая запретишь. И еще посмотри, кто там эти медные самовары выделывает. Если мастера дельные, хватай без разговоров и сюда. Пусть в Туле свои таланты показывают, нечего им в далеких землях чахнуть. Ударники капиталистического труда». Как я и предполагал, отчим в своей неуемности перебежал дорогу почти всем мастеровым в слободе. Когда пришло время набора сезонных рабочих, купцы и мастеровые обнаружили, что брать на работу некого. Почти все оказались при деле на заводах одного наглого кузнеца, и это при том, что сам Асата продолжал носиться по окрестностям и искать тех, с кого мог быть хоть какой-то толк. Сначала в слободке возникло недоумение, которое чуть позже перешло в подозрение, а когда возникла уверенность, то весь деловой люд мгновенно организовался, возмутился и двинулся разбираться с потерявшим берега наглецом. Когда еще только начался процесс сброжения в среде мастеровых, я уже знал, чем это может кончиться, и на время возможной бузы отправил домашних погостить у Данилы Рябова, который до сих пор жил в нашей землянке и покидать ее не собирался. Хоть и должны были казаки Тропина наш дом защитить, но лучше от греха подальше. Когда толпа возмущенных людей появилась перед домом, вся моя охрана уже заняла места в дворовых постройках, стараясь не отсвечивать. Ждать, когда дойдет до громкого стука в ворота, не стал. Вышел из дома и спокойно открыл настежь ворота. Такое мое поведение несколько смутило мужиков, но не остановило. «Где кузнец?» – начал допрос Сашка Черный, решительно войдя во двор. «На Каю поехал», – спокойно отвечаю я. «Должен скоро воротиться. Если хотите, можете подождать. Некогда нам здесь рассиживать», — проворчал Черный, но то ли его ворчание не расслышали, то ли мужик не в авторитете, люди не чинясь прошли во двор. Дальше работаю в темпе, тут же из сеней выносятся лавки, ставится небольшой стол, куда выставляю два больших кувшина брусничного морса, чуть заправленного медом, и, соответственно, множество берестяных кружек. Расчет простой. Как бы решительно мужики настроены не были, но угостившись с хозяйского стола сходу бузить и размахивать клаками не станут. «Слышь, Васька», — снова завел свою шарманку Черный, — «может, ты нам объяснишь, почто твой отчим всех работных к себе переманил? Играю на публику, то есть делаю задумчивый вид и чешу затылок. Не понимаю я, можно телка приманить, лося во время гона, даже утку можно». А человека как? Человек по образу и подобию Божьему создан, а значит, разум имеет. Нечто его можно против воли его заманить? Я нарочно не стал произносить слово «переманить», заменив его на «приманить» и «заманить». Слишком нелепо в этом случае звучала предъявленная мне претензия. Находясь в сильном раздражении, мастеровой даже не обратил на это внимания, однако суть моего ответа усвоил и оттого покрылся красными пятнами. «Ты мне тут дурака из себя не строй», — громко высказал он мне. «Тебя о деле спрашивают. Так чего мне дурака из себя строить?» Пожимаю плечами. «Я и есть тот самый дурак, с самого рождения таким был». Так, мужик завис. Несколько раз он открывал рот в порыве в очередной раз наехать на пацана, но вовремя спохватывался, другая очередная претензия пойдет только во вред. «Подожди, Сашка», — осадил возмущенного мужика другой хозяин. «Прав малец, не может он на такие вопросы за отчима отвечать. Тут по-другому разговор нужно вести. Тут вот чего, Васька, случилось», — повернулся он ко мне, — «мы всегда по весне, как лед сходит, работников к себе приглашали. А этой весной оказалось, что нет тех работников, их всех твой отчим на завод сманил. А ведь они нашу работу за столько лет хорошо выучили, а теперь других искать надо, да негде, и даже если мы найдем кого, то пока выучим. Вот теперь и скажи, отрок, как нам быть и что бы сам стал делать?» «Вот это да», — обложил меня мужичок сразу со всех сторон, — «не дернешься, а надо». «Я так думаю, дядька-мастер», — принялся я плести кружево из слов, — «коли ты работника обучил и в люди вывел, то должен он быть тебе благодарен и должен некоторое время на тебя отработать. Да и не станет он уходить от тебя, если делу научился, если труд его оценили и добрым словом отметили. А коли ему только тяжелые работы достаются, да грозные окрики хозяина, то сбежит такой работник при первой возможности к другому хозяину, ей-ей сбежит». Хозяин хмыкнул, но позиций своих не сдал. «Вот послушать тебя, вроде бы ты все правильно говоришь, про доброе слово, да только не вся это правда. Для того, чтобы работник хорошо работу делал, много лет учиться надобно, а хвалить его лишний раз нельзя. Подумает еще, что все правильно делает и всему научился, а в нашем деле это во вред. Не понимает он, что хозяин не только о себе печется, и грозный окрик ему только на пользу идет, в строгости и прилежании мастерами становится. Во, философ доморощенный чего делает, и не выскользнешь. Слушайте, ну откуда в эти времена такие люди берутся? Тут даже Зосима со своими нравоучениями рядом не стоял. Так ведь бывает и по-другому, выполняет свои уроки работник, а не лежит у него душа к тому. Ушел бы да некуда, а потом вдруг появился у него случай к другому делу пристроиться, где куда как интересней, разве ж можно ему запретить. Мастеровой крякнул с досады: «А что, дурака не переспоришь. Так то вот, пройдет время, я вас научу строем ходить, а то взяли за моду, чуть что не так, сразу бузу поднимать». «Так ты так и не ответил, нам-то чего теперь делать?» — продолжал гнуть свое хозяин. «Ну, раз так, отпасуем. А кто мешает вам со своими работниками переговорить? Вдруг кто-то поторопился с выбором или за компанию на завод пошел, а сейчас и хотел бы вернуться, да совесть не дает. А я поговорю с отчимом, думаю, препятствий чинить не будет и таких работников от слова опрометчиво данного освободит. А ежели притомкого взамен предложите, так еще и уговаривать вернуться станет. Сам-то он чего на Каю поехал, работников ищет, заводу их много требуется, пусть и без понятия они, а все ж брать придется. Говоришь замену подыскать, сразу уцепился за сказанное Евсей Бондарь, мужик квадрат, что положи, что поставь, гном из сказки. Это можно, только тут еще одна есть заковыка. Когда работник сам к хозяину с просьбой, это одно, а когда хозяин к работнику идет, это уже совсем другое. Вот тут делать нечего, пожимаю плечами, по согласию с вами помочь уговорить попытаться можно, но и только, остальное от вас зависит. Да и сами представьте, как оно будет, отчим на работу человека взял, сговорились, по рукам ударили, а теперь должен свое слово назад взять. Хозяева затеребили бороды, действительно не по-людски получается, но и про свой интерес забывать ни в коем случае нельзя. Как бы то ни было, когда Асата заявился домой, основной накал страстей удалось сбить, и народ хоть и хмурился, но уже руками размахивать не пытался. Дальнейший разговор по душам закончился взаимными договоренностями, хозяева ищут нам работников взамен тех, на кого имели виды, а мы прилагаем все усилия на убеждение их вернуться к прежнему занятию. Однако на этом не закончилось, тот самый Евсей, который был похож на гнома, решил поднять еще один вопрос. «Слышь, кузнец, прознали мы, тут по случаю, что ты со своими работниками не деньгами, а таликами рассчитываешься, а потом они в твоих магазинах за эти талики товар берут». «Талики? Какие еще талики?» Асата тоже недоуменно на меня косится. Достаю из кошеля два талона, и начинаем искать, откуда могли взяться эти пресловутые талики. Ай точно, если посмотреть на надпись, то последняя буква «Н» в слове «талон» своей правой стороной упирается в дырку и потому, при некоторой натяжке смотрится как буква «К». И в то же время, в букве «А» перед ней при наклоне рисунка верхняя и нижняя часть не просматриваются, вот и получился талик. Объясняю отчиму, что произошло, и он от смеха чуть не падает под стол. Смеялся он так заразительно, что мужики вокруг не выдержали и тоже стали посмеиваться, хоть и не понимали, в чем дело. «Это ж, где такой грамотей выискался?» – спрашивает Асата, утирая слезы. Судя по тому, что Сашка Черный резво покраснел, искать грамотея дальше не имело смысла, тем более что не так уж он и далек был от истины. То не талик, принялся пояснять отчим, а талон – это долговое обязательство завода перед работником. Захочет тот, чтобы с ним рассчитались, приходит в наши магазины и забирает то, что ему нужно, насколько этих талонов у него есть. А чтобы считать проще было, на талонах назначена цена обязательств. А если нет в магазине товаров, которые ему нужны, а вот если нет, сразу стал серьезным Асата, тогда по-старому, берет то, что есть в магазине и идет менять на торг. Но деньга все одно нужна, как мытарю платить, а для мытарей мы работникам 1/10 деньгой отдаем. Ага, прищурился Евсей, а вот скажи мне, кузнец, ежели я тебя попрошу для расчетов по своим делам судить мне этих талонов, как решишь? К такому обсуждению отчим был не готов, поэтому, не особо заботясь о своем авторитете, повернулся ко мне. Ну давай, Васька, расскажи людям, чего ты там придумал. Пожимаю плечами. А чего здесь думать, с талонами как с деньгами, хочешь их заиметь, вносишь в магазин либо деньгами, либо товаром по малой цене. Не хочешь по малой, свой угол откупаешь и сам за талоны торгуешь. Нет, тут же встрял Черный, вот же бузатер, вы то сами денег не вносили, товар не торговали. То совсем не так, возражаю мастеровому, талонов в обороте ровно столько, сколько у нас денег и товара, будет больше, верить перестанут, а нам этого не надобно. Завтра товар в магазин завезу, талонов дашь? Сразу перешел к практической части Бондарь. Сразу? Нет, дам на треть товара, остальное в зависимости как продаваться будет, вдруг товар окажется лежалым. Это мой-то товар будет лежалым, да моими бочонками весь посад пользуется, тут же подбоченился Евсей. А давай я в твоем магазине лавку откуплю, буду сам свое продавать. Одного не пойму, мужики, в очередной раз встрял Черный, да зачем вам эти талоны? Мы и без этого магазина сторговаться можем. Можем, Сашка, можем, согласился Бондарь, да только деньгу мало кто дает, раза по три приходится обмен делать, пока на нужный товар сговоришься, а шкурками расплачиваться сам знаешь, с каждым разом в цене теряешь. Все, процесс пошел, завтра буду сговариваться с артельными, нужно быстро большой пристрой к магазину ладить, доделить его на торговые места. Заботы резко прибавится, нужно кого-нибудь нанимать в помощь нашим торговцам. Дед Голеня сидел за столом у окна и пил китайский чай, радуясь наступлению настоящего летнего тепла. При этом он присматривал за внучкой, которая, сидя на завалинке, пыталась сплести из березовой коры небольшой кузовок. Получалось не ахти, хоть и старалась девчонка, а все равно без искры в душе ничего путного не выходит. И как это так красиво и ловко у соседских, Дашки с Лисовитой, выходило. При этом думал он, вроде бы и усилий никаких не прикладывали, а раз и готово, да так ладно, хоть сразу на торг. А нет, они еще и украсят так, что люди с руками рвут. Все говорят, их Васька учил, вот откуда у мальца что берется. Раньше ходил Васька дурак, а теперь люди и по отчеству не стесняются его звать. Высоко взлетел малец, у купца Гандыбы лучший компаньон и над двумя заводами приказчиком стал. Вдруг пару раз гавкнул кобели, виляя хвостом, двинулся к воротам. Знать Тимофей, младший, с берестой из дальней рощи вернулся, вблизи-то все ободрали. Пора заканчивать с этим делом, прибытка никакого, как последний раз на Рождество выкупили часть поделок, так и все, если и покупают чего, так больше возни. Сын открыл ворота, завел лошадь с телегой во двор и бросил поводья. Всю остальную работу проделают внуки Голени, которые уже принялись тягать листы коры из телеги в сарай на просушку. «Что-то ты сегодня долго», — высказал свое мнение отец. «Так и дальнюю рощу ободрали, пришлось по остаткам добирать», — принялся оправдываться сын. «Сейчас в округе хорошие коры не сыскать, а не нужна она больше», — высказал свое мнение хозяин. «Нет от нее прока. Пора тебе другую работу искать. Сейчас пристроиться, говорят, легко. Как кузнец свои заводы поставил, так работники сразу в цене стали. Хочешь на верфь иди, правда там только до холодов работа будет, хочешь на кирпичный, там работа потяжелее, зато платит хорошо, а можешь возницей в караван, но там с деньгой трудно. Бать, с деньгой сейчас везде трудно, на кирпичном купец денег мало платит, в основном товар предлагает, а работники не жалуются, потому как он обещает скоро талоны выдавать, чтобы в заводских магазинах могли товар брать. Чего? Голеня отставил кружку. Чего там еще за талоны? Это вроде денег, принялся разъяснять ему сын. Так-то они цены не имеют, но в магазине завода на них можно любой товар взять, да еще по меньшей цене, потому как своим. А еще там лавка менялы, где можно за деньги эти талоны выкупить, только вот обратно талоны менялы не берет, но их можно тут же другим продать. Вон, Архиповы вчера там муку покупали, не намного, но дешевле получилось. Пусть его, махнул Голеня рукой, нам чего с этого, только если ты работу у Осаты найдешь. Ладно, загляну сегодня к Ваське, вдруг присоветует чего. Сын придвинулся к отцу и понизил голос. Тут Сашка, сын Глыбы, как-то похвастал, мол, знает, при заводе кузнеца какие-то тайные цеха есть, где работы делают так, чтобы секреты не выведали, так там работники вдвое против других получают. Мы его с парнями на следующий день пытали, так он уперся, вроде как соврал, не подумавши, потому просил больше никому такого не говорить. Я так думаю, не врал он, а от своих слов отказался потому, что вся спина исполосована была, видимо его батя про то узнал, а он на заводе печи ладит. Вот же ж озадачился дед, а ведь вполне может быть, но тут осторожней надо. Просто так вдвое кузнец платить не будет, не шибко он с денег щедрый. С Васькой поговори, но про секретные цеха не поминай, потому, как я бы на его месте тех, кто туда сам просится, ни за что бы не пустил. Он тебя хорошо знает, соседи все-таки, поэтому плохого не присоветует. Если сам не предложит, то и не стоит оно того, а если предложит, то сам понимаешь, молчать должен, узнаю, что проболтался кому. Да ты что, бать, неужто я не понимаю? Сам про Сашку сказал, нечто он не понимал, а дошло только когда отец вожжами. Любим Матвеевич Кравков добрался со своим отрядом до Тобольска к началу августа, вроде бы и не медлили, а поди ж, велика Россия. Отдыхать с дороги не стал, в тот же день двинулся в сибирский приказ. Воевода Андрей Федорович Нарышкин без промедления принял посланника Ромодановского. Какими судьбами в наши края? Сотник, служба, али к отцу в Якутск едешь? Служба, Андрей Федорович. Поклонился любим воеводе, боярину Ромодановскому надобно, чтобы я в таможенные книги глянул, да по поводу одного купца прознал. Ну, служба, так служба, кивнул Нарышкин. Сегодня отдохнешь с дороги, а завтра в приказ пройдешь, все что понадобится, покажут. Ну а пока поведай, чего там, в Москве, говорят, царь Петр Алексеевич большим посольством к голландским немцам отбыл. Дальше разговор пошел о жизни Москвы, и ничего существенного не содержал, кроме настроения служивого люда. «Да», — протянул воевода, теребя бороду, «опять стрельцов кто-то на бузу подбивает, никак от Софьи все идет. Ох и тяжко после этого будет, Петр Алексеевич и так сестру не привечает, а если стрельцы еще раз бунт учинят, не сносить ей головы. Думаю, вольницу стрелецкую царь более терпеть не станет. Ну, да ладно, даст бог не посмеют против царя идти». На этом разговоры закончились. Хоть воевода и был хорошо знаком с отцом любима, но статус держать должен и с простым сотником вести долгие беседы не мог. С утра Кравков посетил приказ и, забрав дьяка, отправился смотреть таможенные книги. Это что, брови сотника полезли на лоб, когда он увидел забитые свитками и книгами полки до самого верха в пищей избе. Вот, здесь и хранятся все наши книги и списки товаров, с которыми купцы проезжают, пояснил ему дьяк. Если чего надо найти, тут и ищем. Настроение любимое резко упало, а когда служащий пояснил ему, какой объем придется переворошить, потому, как все распределялось не по времени писания, а по наличию свободного места, совсем лишился надежды. «Мы здесь век искать будем», — вздохнул сотник. Однако дьяк был не согласен. «Нет, долго искать не придется, в седмице 3 или 4 управимся, а заодно и все свитки прошлого года выберем, не хранить же их дольше». Но увидев на лице служивого отчаяние, продолжил: «Ты бы сказал, чего ищешь, может и не понадобится здесь искать». При упоминании китайского фарфора, служащий хмыкнул и потянул сотника на склад. «Тут дело такое, раньше купцы часто фарфор в Москву везли, теперь-то много меньше, ну и если сбора платить не могли, то фарфор здесь оставался, мол, выкупит потом, а потом выкупить не смогли, казна за долг выкупила». То, что дальше увидел любим, никак не укладывалось у него в голове. В огромном длинном бараке ситуация повторилась как с документами, отличие было только в том, что китайский фарфор лежал прямо на земляном полу, в кучах, переложенной соломой для большей сохранности. «Так чего же тогда в Москву не свезут? Так знамо чего», — хмыкнул дьяк. «Надо же караван собирать, людей нанимать, и в Москве торг вести. А денег в казне воеводы мало, и потом те деньги обратно не вернутся. Купцы тоже здесь брать не станут, по такой цене им только в убыток торговать, а скинуть нельзя». Да, отправляясь в Сибирь, сотник не без оснований считал, что купцы, привозя китайские товары в Москву, устанавливают цены много выше, чем все это должно было стоить, однако сейчас у него зародилось первое подозрение, что большими прибылями здесь и не пахнет. Вообще становится непонятно, с чего это купец решил пойти на такой риск, как торговля фарфором в Москве, и куда смотрела купеческая сотня, ведь по существу торговец обошел давний запрет на обязательство продавать весь товар оптом привилегированным купцам. Впрочем, последний момент прояснился быстро, помог с разъяснениями дьяк, тут купец был в своем праве, некоторые товары, и в том числе фарфор, не входил в перечень обязательных к оптовой перепродаже. Что касается Нерчинска, то тут новая загадка, основной поток китайских товаров шел другим путем, через Западную Монголию, а все, что поступало через Байкал, оседало в самой Сибири, и в Москву попадало редко. Выяснилась и еще одна деталь: изделия, представленные сотнику, хоть и звались фарфором, но вида были посредственного, особенно по сравнению с тем, что продавалось в Москве. На это служащий только пожал плечами. Так ведь ежели фарфор искусный, так и цена у него добрая будет. В Китае хороший фарфор тоже в цене немалый. Оценив примерный объем и цену хранящегося в Тобольске товара, любим отправился по Красноярской дороге. Караван купца он должен был обогнать где-то на пути от Красноярска в Иркутск. Конкретно искать купца пока смысла не имело, вот после Нерчинска поговорить с торговцем было можно и нужно. Однако случай распорядился по-иному: на 5-й день выхода из Красноярска, только успели после ночевки начать путь, как наткнулись на обоз купца, который чего-то ожидал, не выходя на дорогу. Сотнику это показалось любопытным, и он, выспросив, где купец, отправился к нему. Почто встал, купец, после приветствия спросил любим торговца. «Да вот, засланные казачки, сундучок с казной умыкнули», — усмехнулся тот. «Ждем, когда отыщутся». «Да как их в такой глуши отыскать-то?» — удивился сотник, оглядывая густо росшие деревья. Тут на десяток сажений отойдешь и уже не видать. А чего смотреть? Услышим их скоро, обозначит себя. С чего бы? Хмыкнул Любим. И тут же где-то далеко в лесу чуть слышно бахнуло. Ага, вот и обозначились тати, обрадовался купец вслед кинувшимся в направлении звука казакам. Сейчас казну принесут, и дальше двинемся. Хаем, а для чего они стрельнули? Так это не они стрельнули, пояснил торговец. У меня в казне 3 фунта незерненного порохового зелья с кремневым замком от фузии заряжены были, вот и стрельнуло, когда замок сбили да крышку подняли. Может, кто жив остался, ну а если приставились, то не я взял грех на душу. При последних словах купец перекрестился. Пока ждали казаков, Любим подробно обо всем расспросил торговца. Как сотник и предполагал, в отношении фарфора ответы купца были невнятными, больше запутывали, чем помогали разобраться. Да какой торговец свои секреты выдаст, только если на дыбе, но строже спросить можно и после похода в Нерчинск, а пока давить смысла не имеет. Любим, наоборот, постарался вести себя с купцом более дружелюбно, чтобы не насторожить раньше времени, а вот по самоварам от него скрывать ничего не стали. А что тут такого? Удивлялся он. Медь у монастыря купили, да без торга, да за какую цену назначили, а выделку на заводе кузнеца осаты делали. Тебе все едино через Иркутский острог путь держать, там и глянуть можно. Прошло не так много времени, солнце еще не успело набрать жара, как казаки вернулись. Оба смерть приняли, доложил десятник, одного даже на части разорвало. И это, Иван Федорович, ты в следующий раз поменьше пороха ложи. Хорошо, что они сундучок во враге открыли, деньга недалеко разлетелась, а так придется по всей тайге собирать. Так охраняйте казну лучше. Тут же выразил недовольство купец, а порох больше заряжать не стану, толку теперь, чего лучше придумаю. Долгий путь до граничного острога закончился в сентябре, короткий разговор с воеводой и снова знакомство с состоянием дел по торговле, и вот тут Любима ожидал настоящий шок. А, так тебе фарфор нужен? Почему-то обрадовался дьяк. Так его здесь много продается, только наши купцы брать не хотят. Пойдем к китайцам. Сам все увидишь. В отличие от Тобольска, китайские склады в Нерчинске выглядели куда как лучше. Товар не лежал на земле, а был аккуратно размещен на полках и переложен рисовой соломой. Но цена оказалась примерно такой же, какая была в Тобольске. Организовывать караван отсюда в Москву не имело никакого смысла. Но не это больше всего поразило служивого. После осмотра китайской продукции дьяк провел его к ближайшему оврагу, а там все дно оврага было покрыто толстым слоем осколков фарфора. «Это откуда столько?» — охнул Любим. «Неужто в пути побилось?» «Да какой там, в пути?» — махнул рукой дьяк. «То сами китайцы свои товар побили, чтобы цену держать. Поначалу-то, как товара много стало, цену меньше назначали, но наши купцы все одно редко брали. А потом кто-то из знати от их императора приехал и велел большую часть побить. 3 дня сюда фарфор возили и палками в черепки разбивали, а цену назначили такую, что никто теперь не берет. Шелк торгуют, зерно, чай, ревень, но не фарфор. Если где и провозит тайной тропой, то удача купцу, а так, только в убыток. Так, только теперь у сотника появилось понимание того, что вопрос торговли фарфором не так прост. Как казалось с самого начала, и организовывать большой караван из Нерчинска даже казне в убыток, только если не взять в оборот сибирского купца и не заставить расширить дело через свою тайную тропу. Наш компаньон вернулся только к сентябрю. Да, это не 20 век, где железной дорогой добраться до Москвы можно в 4 дня, в эти времена путешествие длится месяцами. Если отправлялся в путь отсюда он с дюжиной вазов, то обратно вернулся с 50-ками, и доволен как слон. Все, что он планировал сделать, сделал, а его очередной караван в Нерчинск вернулся еще в июне и тоже расторговался удачно, но я ему не завидовал, теперь у него будет голова болеть, куда привезенный товар девать. Я уже говорил, что с деньгами проблема, их недостаток сильно тормозил дальнейшее развитие, начиная с какого-то момента купец станет работать вхолостую, то есть у него появлялось столько товара, что дальше не имело смысла заниматься прибылью. Получалось, что вроде бы купец и богат, а чистых денег у него не так уж и густо. «Что это?» — спросил он меня, крутя в руках красочные прямоугольные разнокалиберные пластинки. «Талоны», — ответил я, — «эквивалент денежных кредитных обязательств. Здесь есть талоны на копейку, на десятник, на гривенник. Вот этот самый большой на рубль, но, думаю, их много не понадобится. Почему? Так это работникам, чтобы отоваривались в нашем магазине. Зачем им рублевые талоны, им даже гривенника много будет. А зачем талоны вообще? Удивился купец, своих-то можно и так, под список отоваривать, да и денег я тебе привез. Деньги всем нужны, а потому они быстро от нас уйдут к другим торговцам, а так они при нас гораздо дольше останутся. Во как, Гандыба почесал затылок, а ежели все эти талоны обменять на деньгу затребуют? Обменивать на деньгу можно, но лишь часть, и то за процент, остальное извините, это наши талоны, на наши товары. Мы никому деньгу не обещали, покупай за талоны наш товар, и продай за деньги, если сможешь. Ха, это дело, обрадовался купец, получается со своими вы будете совсем без денег рассчитываться. Нет, совсем без денег не получится, поспешил остудить компаньона, деньги работникам тоже понадобятся, им не только наш товар нужен, да и мытари никто не отменял. Это да, согласился Гандыба, но дело все равно стоящее. Присоединяться к нашей талонной системе Гандыба пока не стал, потому как у него торговля оптом и здесь талоны неприменимы, но, судя по тому, что он все чаще просил пояснить то один момент, то другой, скоро придет к нам с отчимом с предложением. А так как купец всегда купец, торг предстоит долгий. В конечном итоге наш магазин преобразовался в этакий крытый мини-рынок и народ хлынул в него из любопытства, и вот тут всех ждал облом. Продажа за деньги в лавках запрещена, только за талоны. Где взять талоны? А рядом, в углу лавка менялы, который обменяет вам деньги на талоны. Только берите точно столько, сколько нужно для покупки. Обратный обмен талонов на деньги менялы не производит. Понятно, зачем это сделано? Вот именно, люди обязательно будут промахиваться и брать больше, чем нужно. Да и неудобно за каждой покупкой бегать к меняле. Таким образом у них на руках окажутся талоны, и в конечном итоге они станут ходить по рукам как точный эквивалент денежных средств. Циничный 21 век рулит. Да, дела с разработкой железной руды в верховьях реки Китой, как я и предполагал, шли успешно. Захар, рудознатец, был отправлен с группой мужиков в Саяны, сразу как сошел снег. Уже через месяц мы получили от него первую весточку, что руду он нашел добрую, и мужики занялись ее добычей, а уже в июле сплавились первые плоты с рудой. К концу августа дощаниками навозили целую гору руды, чтобы на всю зиму хватило. Вообще-то это не дело, надо бы на следующий год в Саянах мельницу ставить, да заняться обогащением руды, и даже можно будет там печь для обжига и получения железорудных окатышей ставить, чтобы возили уже готовое сырье для домны. После обработки и прожига руды, попытались провести первую плавку в домнице, сделанной на скорую руку, чугун не получился, сразу скажу, не получился он еще три раза. По-моему, над моими потугами все рабочие хохотали, мол, с суконным рылом, да в калачный ряд. Но даром мои эксперименты не прошли, хоть чугун и не получился, зато крицы наработали в нужном количестве. Пятую попытку делали уже в сентябре, и мои труды, наконец-то, увенчались успехом, чугун получился. Всего 9 пудов, смотреть ни на что, но как сказал в мое время один человек, первый высадившийся на Луну, маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Конечно, я приукрасил свои заслуги, домны уже давно известны и работают, но они работают по-другому, сразу чугун из них не получают, только промежуточное сырье, да и не работают они непрерывно, после каждой плавки их разбирают. А у меня все будет делаться в один этап, и следующая конструкция позволит проводить плавку непрерывно, пока не выработает всю добытую руду. Думаю, не надо говорить, что с появлением чугуна у нас появляются новые горизонты, по крайней мере, с этого дня мы можем выделывать литье, а это полный улет. Последние свои эксперименты я проводил уже почти в одиночестве, завод опустел, как это ни прискорбно, а холодная затяжная весна сказала свое веское слово, ржи на полях собрали только треть от потребного, поэтому все население Иркутска было в директивном порядке отправлено на заготовки дикорастущих. Надо сказать, что не так уж и много в Восточной Сибири этих дикорастущих, по осени это естественно ягоды и кедровый орех, ну а в летние месяцы грибы. Грибы это да, нынче жители Слободы, напуганные предстоящими проблемами с хлебом, кинулись на заготовку грибов особенно рьяно, не было ни одного чердака в доме, где бы не сушились, нанизанные на прутики, гирлянды грибов. Даже посадские на общей волне истерии занялись такими заготовками, чего никогда раньше не делали. Купцы тоже прикидывали, какие объемы закупок зерна делать у китайцев, Ну и цены на рожь даже по осени стали ползти вверх. Да, зима будет сложной, впрочем, по моим прикидкам, если не сильно привередничать, прожить можно, репа и овес уродились, да и рыба в реке пока еще водится. Чего там у кузнеца? Спросил Перфильев у приказчика, рассматривая последний список прихода. Заводы поставил, свои самовары выделывает, пора и казну порадовать. По всем делам кузнец с приказом рассчитался, недоимки за ним нет, бодро отчитался тот. А мне вот донесли, что этот хитрый кузнец какую-то свою деньгу выделал и ей со своими работниками расплачивается. А, нет там умысла, если разобраться, махнул рукой приказчик, забирая протянутый воеводой свиток и подавая другой. Он талоны какие-то своим работникам выдает, смотрится как маленькие парсуны, а те на эти талоны в его магазине товар берут. Парсунки эти только в его магазинах ценность имеют, а за продажу товаров в приказ деньгой платит. Нам убытку никакого, работникам же удобно, не надо товарный обмен делать, берут сразу то, чего надо, да и не все он им талонами дает, части деньгой. Смотри-ка, чего удумал, хмыкнул Евстафий Иванович, а ведь у меня тоже голова болит. Чем с нанятым людом расчет вести, а тут и придумывать ничего не надо. А чего там за талоны такие, ты сам-то их видел. Не подделает кто, да какой там подделаешь, хохотнул приказчик. Деньга-то против них совсем не смотрится, там и синие есть, и зеленые, и червленые, только что под золото нет. Так говорят, кузнец их специально делать не стал, чтобы в подделке не обвинили. Перфильев снова хмыкнул и попытался вникнуть в следующий свиток, но не получилось. Слишком занята была голова неожиданной новостью. «Так говоришь, магазин за талоны торгует? Вели седлать, посмотрим, чем там народ живет». Площадь перед магазином встретила воеводу суетой, отъезжали и подъезжали повозки, сновали люди, о чем-то громко спорили два мужика, еще немного и начнут таскать друг друга за бороды. Перфильев направил коня к привязи, а удобно сделано, обернулся он к приказчику, указывая на приступок, с которого можно было без усилий взобраться наверха. Да и обратный ход тоже не отличался трудностью. «Да какой ж это магазин!» – удивился воевода, войдя в первые ворота. «Да торг меньше будет, вон и лавок сколько поставили. Всего лавок десяток, и еще одна у меня ли?» Тут же выдал справку приказчик. «Товара много, приказчик для магазина товара у многих купцов набрал, так что здесь можно почти все купить». Евстафий Иванович покачал головой. «Вот ведь ушлый хозяин полностью замкнул на себя торговлю, эдак ему и деньги совсем не нужны станут. Подошли к меняли. Ну, показывай, чем народ совращаешь», — усмехнулся воевода. У мужика от такого наезда округлились глаза, и вместо путного пояснения вырвались лишь обрывки фраз. «Да, нечто, да кабы знал, не губи». «Да не бойся ты», — улыбнулся Перфильев. «Не для приказа спрашиваю, показывай, что у тебя за талоны такие». Талон оказался совершенно не похож на деньги. Плоский, прямоугольный, с красивым тонким рисунком, какие раньше воевода видел только в медальонах, и там же была надпись извещающая, что это талон, ценностью в десятник, и что, на него действительно можно товары на 5 копеек взять. «Так и есть, Евстафий Иванович», — подтвердил приказчик, оттирая растерявшегося менялу от начальства, «но вот обратно на деньги он талон менять не станет». «Ишь ты, хитро», — удовлетворенно проворчал Перфильев, — «получается, эти талоны потом будут у народа храниться, а кузнецу звонкая монета почти задарма. Ах, шельмец, дай-ка мне еще других», — кивнул он отошедшему от шока меняли, доставая кошель. «Можно было, конечно, и так взять, но чтобы никто не подумал, что Перфильевы скупы, надо расплатиться, тем более это такая мелочь. Казенный дом, дальняя дорога». «Так, так», — прочитав предъявленную сотником грамоту, воевода задумался. Фарфоры раньше купцы из Китая возили, в Иркутск, в Братск, иногда даже в Якутск везли, но немного совсем, слишком дорого получается. А что купец вдруг смог до Москвы добраться, то совсем непонятно. Знать, нашел какую тропку через Монголию и товар скупает много дешевле, иначе какой интерес. Но это очень опасно, чуть не повезет и без головы можно остаться, с того многие купцы пострадали. «А если сами китайцы к нам тропу нашли?» – спросил Любим. «Китайцам без большого отряда караванным путем не пройти, но тогда торговлю в тайне не удержишь, только если они с кем из монгольских князьков сговорились, тогда да, можно провести», — согласился Перфильев. «Но где?» «Через Тунку». «Так там крюк какой, да все по Монголии, и другие князья доли своей захотят». через Забайкальскую степь? Нет, казаки точно не позволят, такую деньгу сдерут, тот фарфор дороже золота станет. Остается через Баргузин путь пробивать, пройти караваном там сложно, но проходили же раньше, а то и вообще до дальнего берега Байкала, а оттуда до Щаником или по льду до Ангары. Так думаешь, Евстафий Иванович, не получится казне прибытка с этого, а если купцу кнутом пригрозить? Купцу теперь грози, не грози, все одно с него взять нечего, уверен, товар на деньги товарищей брал. Да какой здесь прибыток? Помню, был уже один казенный караван в Китай, 700 вазов купцы свезли, да только одни убытки получились. Цены в самом Китае на наши товары такие же, как и здесь, выгоды никакой, оно и понятно почему. Наш приказ за меха не очень-то хорошую цену дает, а кормиться охочим людям надо, вот и уходит много помимо рубежа. Даже медь ушлые купцы из Братска иногда пытаются туда сбыть, так и здесь вроде как медь плавит. А, махнул рукой воевода, это ты про заводик кузнеца Осаты прознал? Так он под монастырским присмотром медь плавит, братья с того свой интерес имеют, у них и золотник не пропадет, так что за это не беспокойся. Да и зачем кузнецу медь сбывать, когда ему своей не хватает? Кстати, у этого кузнеца пасынок живет, Васька, казака Дежнего сын. Так вот, раньше-то он убогий умом был, а потом лошадью его здорово зашибло, с того времени малец за ум взялся. Он-то с монастырскими и договорился, китайца нанял, а тот печи поставил и мастеровых обучил. А еще пасынок так дело повернул, что для стекольного завода в монастыре всю поставку поташа для выделки стекла и глины для печей под себя забрал. Интересный малец, вроде и от убого осталось, и в то же время как крепкий хозяин дела вертит, даже казаков нанял, чтобы завод охранять. А еще, говорят, рассказчик добрый, сказок без счета знает, да таких, что и не слышал никто ранее. На следующий день, Любим, вместе с кремлевским приказчиком, заявился на завод Осаты. Сам завод его не поразил, видал он в Туле и кое-чего побольше, раз этак в несколько, а вот то, как была организована работа, его удивило. Тут не было скученности народа, да и вообще цех выглядел пустым, по сравнению с тем, что он видел раньше, даже воздух казался относительно чистым, ведь идя сюда, сотник заранее приготовился дышать гарью и пылью, потому как выделка меди давала и того и другого в избытке. Увидел он здесь и послушников от монастыря, которые четко контролировали весь процесс получения меди из руды. Дальше, больше, в цехе по выделке, он не увидел на верстаках работников полностью готовых самоваров, каждый делал только какую-то одну деталь, которая после выделки подвергалась строгому осмотру мастера, а потом эта деталь отправлялась в свой ящик, из которого по мере надобности извлекалась следующим работником. Ни о какой искусности здесь речи не велось, даже наоборот, такую работу, после небольшого обучения мог выполнять любой крестьянин. Только в самом конце, выделки, когда все части соединялись воедино, работники были относительно искусны, но и в этом случае против тульских мастеров они смотрелись как подмастерья. Однако же, после полировки, самовары выглядели куда как красивее, чем могли сделать в Туле. Чудеса, да и только. Походив по заводу и заглянув в каждый закуток, Любим понял, что и это задание своего благодетеля он с успехом провалил. Однако с пустыми руками возвращаться было нельзя. Вытаскивать купца в приказ сотник не стал, слишком много ушей и глаз, а то, чего он задумал, огласки не терпело, поэтому со своим отрядом заявился прямо к торговцу. Ну, что купец? Начал он сразу с порога. Решил казне государевой убыток нанести, помимо таможни товары возишь, с монголами дружбу завел, был я в Нерчинске и книги смотрел, не торговал ты фарфору китайцев. Ох, не стоило про книги речь вести, конечно же купец испугался, да не просто испугался, а чуть чувств не лишился, да и конфуз с ним нехороший приключился, не удержал. Однако, как только до торговца дошло, что сотник слышал звон, да не знает где он, присутствие духа стало возвращаться. «Благодетель, не губи, бес попутал», — причитал Гандыба, делая жалкое лицо, и пытаясь трясущимися руками схватиться за полы кафтана сотника, «все как есть, в казну верну, коли в убыток, только время дай, в долги влезу, по миру пойду». «Да чего ты мелешь?» — возмутился Любим. «Ты серебра в Москве пуды взял, а теперь сиротой прикидываешься?» «Брал, брал серебро боярин», — продолжал свое представление купец, «да только моего там мало было, почти весь товар пайщиков был. Свой интерес не слишком большой получился, да и не в серебре он, в в товарах. Задорого тот фарфор достался, не хотел больше за него браться, за малым в убыток не попал. Погоди, ты хочешь сказать, что выгоды от той торговли мало? Да какая там выгода, благодетель? Пустил натуральную слезу торговец. За товар 3 шкуры содрали, кабы не сервизы императорские, совсем худо бы пришлось. А чего же дешево продавал? Приподнял брови сотник. Сказывали, на торге в 3 дня расторговался. Нельзя было дольше, и так на 3-й день приказчики из купеческой сотни рядом крутились, даже часть товара на реализацию другим пришлось отдать. Не губи, все что есть отдам. Да на кой мне твои товары? Брезгливо сморщился Любим. К тому же от купца все отчетливее стало нести запахом мочи. Ты лучше скажи, сколько твой поставщик сможет еще того фарфора привезти? Привезти, купец замер, соображая, к чему относится этот вопрос, потом вроде как пришел к каким-то выводам, и в его глазах зажглась надежда. Может привезти, много может, но и денег тоже много затребует. Покидая дом купца, Любим едва сдерживал свою радость. Получилось. Казне с этой торговли прибыток небольшой, да и то в Тобольске осядет, если как обычно с купеческим караваном вести. Стоило только серьезно поговорить с купцом, и удалось подмять под себя торговлю фарфором. Теперь надо серебро для выкупа собрать, да грамотку соответствующую выправить для беспрепятственного прохода Тобольской таможни. Как только вымогатели покинули дом, Гандыба тяжело встал с колен, вытер трясущейся рукой со лба пот и плюнул вслед визитерам. «Говоришь, фарфор только для тебя возить? Привезу, благодетель, привезу. Только недешево тебе это станет». При этих словах торговец посмотрел на свои мокрые штаны и скривился, переживая позор. 3 шкуры с тебя сдеру. На сей раз охрана моего бренного тела сработала четко, не успели пришлые стрельцы взять меня за шиворот, как их тут же свалили в пыль. Угрозы, тут же посыпавшиеся на казаков, не произвели никакого эффекта. Кто такие? Чего надо? Начали допрос казаки. Отряд сотника Любима Коровкова, по приказу боярина Ромадановского. Ты говори, да не заговаривайся, приструнил говоруна казак, боярин в Москве сидит. Не мог он приказывать Ваську хватать, да не боярин приказал, сотник.